Дух силен, мощен, оттого он легко носит тяжелое вещество. А плоть костна, бессильна, и потому ее легко подавляет родное ей вещество. Поэтому Бог, яко ничтоже, носит весь мир сильным словом своим. Потому же и дух человека благодатствованного легко с Божией помощью покоряет свою плоть, даже плоть других, их духу, как видим на святых. Легко на молитве справляется с буквой слова, притворяя ее всю в дух. А плотской человек на каждом шагу подчиняется своей плоти и тяготится буквою молитвы, которой он не в силах обратить в дух, будучи сам плоть, или проникнуть нечистым оплотенившимся духом своим в чистый святой дух ее.